«Искусно и хитро», — улыбнулся Самойлович. «О, пан Подтяжий, как я вижу, златоуст. Златоуст великий. Слова его — истинная музыка. Вот если бы пана к нам на правый берег. Орфей, говорят, усыплял своим пением зверей. Может быть, пану Подтяжему удалось бы усыпить хоть единого в образе человечем. Наоборот, не усыпить, а открыть глаза», — поправил Мазепа. «И закрыть уши?» — улыбнулся Самойлович и продолжал сладким голосом. «Надеюсь, одначе, что пан разовьет мне еще подробнее свой план. Слушать пана для меня истинное удовольствие». «Пан полковник слишком милостив ко мне», — поклонился Самойловичу Мазепа. «Ничуть», — ответил Самойлович. «Я завидую гетману Дорошенко, который будет иметь пана своим собеседником. Ведь пан остается здесь?» «Хотел, но еще не знаю, наверное». «Во всяком случае, я еще буду видеться с паном». «Непременно». В это время боковые двери отворились, оттуда вышел Куля и, подойдя к Мазепе, передал ему, что гетман просит его к себе. «Желаю пану успеха», — поклонился Мазепе Самойлович и, отойдя в сторону, примешался к группе казаков, стоявших в стороне. А Мазепа направился к двери, из которой вышел Куля. Отворивши ее, он очутился в покое гетмана. Гетман был один. Он стоял, опершись спиной о стол, лицом ко входящему Мазепе. Мазепа невольно остановился на мгновение, пораженный его прекрасной наружностью. Он много слышал и раньше о Дорошенко. Его замыслы давно привлекали к нему его душу, но теперь, увидев это мужественное, открытое лицо, дышащее благородным гневом и возмущением, Мазепа почувствовал, что и сердце его никогда не оторвется от этого человека. Судя по гневному, взволнованному выражению лица Дорошенко, Мазепа заключил, что Куля уже передал ему ответ Запорожья. «Ясновельможному гетману, спасителю отчизны, челом бью», — произнес он, останавливаясь среди комнаты и отвешивая Дорошенко низкий поклон. «Спасибо. Будет и здоров, пане казаче», — ответил Дорошенко, устремляя на Мазепу свой горящий взгляд. «Ты Иван Мазепа?» «Да, я». «Сын Степана Мазепы из Мазепинец?» Мазепа снова наклонил голову. «Я знал его еще при гетмане Богдане. Казак был запальный, честный, умел и саблей владеть, и думкой. Я рад, что сын его ни в чем не уступает своему батьку. Слыхал я, какую ты заслужил ласку у короля. Мне пишет о тебе Серко. Куля не находит слов для похвалы тебе, но еще больше всех слов говорит мне за тебя то, что ты оставил королевский двор и вернулся послужить отчизне. Ты хочешь остаться при нас?» «Я хочу помочь отереть слезы отчизне». «Тогда оставайся у нас. Я рад иметь тебя под своими знаменами. Нам надо много рук, а еще больше честных голов и верных сердец». «Сердце и жизнь мою отдаю в руки спасителя отчизны», — поклонился Мазепа. «Верю», — произнес Дорошенко и опустился на кресло. «Садись и ты, пане», — указал он Мазепе на место против себя. «И расскажи мне все, что говорил тебе Серко». Мазепа передал подробно весь свой разговор с Серко. Рассказал о том, как он уговаривал Серко, и как тот, несмотря ни на какие увещания, наотрез отказался помогать в чем-нибудь Дорошенко, если тот призовет татар. И, наконец, о том, что ему, Мазепе, все-таки удалось при прощании убедить Серко